Глава 18. Генерал злобно оскалился, открыл рот, высказывая что-то едко-дерзкое, но слова его очень быстро превратились в хрип. Можно было бы спросить, что такое? Вот только пара клинков, что у него торчали из горла, явно намекали на причинно-следственную связь. Впрочем, это единственное проявление эмоций, что я себе позволил, так как далее переключился в профессиональное русло. Нельзя позволить эмоциям управлять тобой в бою. Отработал по стандарту, вальс в тени вкупе с градационным ударом изничтожил босса, оставив лишь кровавое месиво, а затем добавил кровавой взвеси криков, панических движений, уничтожая гнорзов одного за другим. Спустя полторы минуты все было закончено. На побережье опустилась почти полная тишина, которую прерывал лишь прибой, выплескивающаяся кровь из тел врагов и предсмертные хрипы противника. Будучи целиком залитым кровью, я прошел чуть вверх по течению, где вода не была окрашена в красный, и, расставив руки с мечами в стороны, вошел в воду. Пробыл я там с полминуты, позволяя соленой воде смыть не менее соленую кровь, после чего вышел быстрыми взмахами, осушил мечи и убрал их на место. Далее же отправился назад в ресторан, на сей раз выбрав цивильную дорогу. Стоило мне дойти до рядов солдат, то все как один вытянулись по стойке смирно, выполняя воинское приветствие. Вскинув кулак вверх в ответном приветствии, проследовал до ресторана, попутно перевоплощаясь назад. Невероятно, но и здесь меня встретила тишина. Затем подошла Веста, что с улыбкой привстала на цыпочки и прильнула в долгом поцелуе. Контакт губ мы разорвали лишь спустя несколько минут. Удивительно, но на ее губах обычно мной нелюбимое белое вино было приятно сладким, а тишина застывшего города — звенящей, но в благостном смысле. После подошел администратор, вручил мне с поклоном трость и, чуть отойдя в сторону, предложил: «Господин Мираж, миледи Веста, прошу вас, коль у вас еще осталось желание отужинать в нашем ресторане, мы будем рады угостить вас любыми блюдами. Пойдемте, а то ужин стынет, а я его так и не успел попробовать». В нашем зале все осталось почти без изменений. Почти, но в этих нюансах и была статусность заведения. Стол был вновь застелен чистейшей скатертью. Все блюда оказались покрыты специальными крышками, что были буквально расписаны руническими символами, направленными на поддержание тепла блюда. Ранее использованные салфетки в салфетнице восполнены, приборы уложены, бокалы стоят чистые и по номиналу. Даже официант стоит вновь в безупречном костюме с безупречным полотенцем через руку, лишь в глазах его была бешеная смесь эмоций, которые он всячески пытался скрывать. Стоило нам только сесть, как тут же бокалы были наполнены согласно предпочтениям, крышки сняты, а ароматы блюд, что сохранили свою сочность и температуру, распространились по всей комнате. Стоит отдать должное поварам сего заведения, угощения выдались на славу. Сочная рыба, хрустящие овощи, что дополняли блюдо целой палитрой вкусов. Единственное, что мне не очень понравилось — спаржа. Но тут было не неверное приготовление, а личные вкусовые предпочтения, в которые данный продукт не вписывался. Поужинав в прекрасной компании, я подозвал официанта, попросив того принести счет. Тот с поклоном удалился, но вместо него прибыл администратор. «Мираж, мы просим принять данный ужин в дар как благодарность за спасение города. Понимаю, что это несопоставимые вещи, и я уверен, что наш король будет вам признателен и отблагодарит по чести. Это же личный порыв сердца хозяина сего заведения. Помимо этого ужина для вас всегда будет бесплатный прием пищи, а также вы всегда, в любой момент можете прибыть, и мы найдем для вас столик. Спасибо». Я протянул руку администратору, попрощавшись крепким рукопожатием, взял Весту под локоток и повел на набережную в противоположную сторону от разгоревшейся ранее битвы. Вот только до моря мы так и не дошли, так как по пути был задан вопрос. «Мираж, слушай, а ты умеешь танцевать?» «К сожалению, нет. Знаешь, у меня есть одна идея». Она открыла портал, приглашая туда пройти с ней. Внутри все сжалось. Будучи готовым мгновенно переэкипироваться, уйти в инвиз, принять бой, да вообще все что угодно, я шагнул в портал. Вот только опасения были лишними. Мы вышли, пусть и в незнакомом мне, но весьма цивильном городе, причем около таверны. Находился он достаточно далеко от эпицентра активных действий, как торговых, так политических или военных, так что были все предпосылки, чтобы рассчитывать на то, что нас здесь не узнают. Веста взяла меня за руку и повела в гостиницу. Небольшой коридор, лестничный пролет, и вот мы уже в ее личной комнате. Доселе мне не доводилось здесь бывать, так что я с любопытством осмотрелся. Помещение не было очень большим, обставлено пусть не аскетично, но лаконично и со вкусом. Большая часть украшений, судя по всему, были памятными для нее и просто радовали взгляд. В центре комнаты стоял стол, несколько кресел и диванов, которые, судя по всему, использовались для ведения переговоров и совещаний. Из главной залы вела достаточно неприметная, на фоне всего интерьера, дверь, что вела в кабинет. Обставлен он был куда более по-девичьи, что ли. Это было заметно по маленьким, почти ускользающим деталям, но то тут, то там стояли милые вещи на вроде огромного плюшевого зайца в углу, новогодних шариков с различными композициями, тех самых, наполненных жидкостью и различными предметами, что создавали динамическую картинку, благо благодаря магии их не было необходимости встряхивать, и снег шел постоянно с иллюзорного неба. Причем последних было столько, что тянуло на целую коллекцию — аквариум с золотыми рыбками, множество цветов. Из всего этого выделялась лишь одна деталь, а именно грязный плюшевый мишка, который находился прямо перед глазами, если сидеть за столом. Мишка был мне знаком. Это тот самый, что так яро контрастировал на фоне разрухи в городе, который уничтожили гоблины. Веста, проследив за моим взглядом, горько усмехнулась, но комментировать не стала. Также и я не стал акцентировать на этом внимание. Из кабинета вели две двери. Одну из них Веста проигнорировала, и я понимал, почему. Скорее всего, там находится склад, причем не только лично ее вещей, но и вещей клана. Учитывая безопасность личной комнаты, они не могли проигнорировать такую возможность. И просто так по таким помещениям гостей не водят. Зато за следующей дверью нас ждала спальня. Нереально просторная, даже больше, чем первый зал. Здесь уже все было в пастельно-розовых тонах, с небольшими вкраплениями белого и светло-бежевого. Огромная кровать с балдахином, пара милых кресел около кофейного столика, мини-бар. И на этом все. Все остальное пространство было свободным, если не считать пушистый ковер. Отсюда также вели две двери. Одна в огромную гардеробную, а другая в не менее огромную ванную комнату, в которой можно было и помыться, и понежиться в воде в различных вариациях. В целом, ее номер был выстроен линейно. Это могло бы показаться странным, но четко отслеживалась логика. Первый зал для гостей. Да, чтобы туда попасть, надо стоить многого. Но вовсе не значит, что им собираются открываться хоть в какой-либо мере. Оттуда только одна дверь, чтобы было меньше различных мыслей и не показывать подноготную жизнь. Случись необходимость пройти в спальню в процессе беседы. Кабинет для работы и встреч с наиболее приближенными соратниками. Далее разделение рабочая часть как склад и личная, в которую, как я думаю, вообще мало кто попадал. Пока я осматривался, Веста включила музыку и подошла ко мне. «Мы будем танцевать бачату. Не переживай, я поведу. А ты подстраивайся. Вообще, танго — это танец-импровизация. Да, там есть определенные па, но главное — чувствовать партнера». Она повела, но делала это так органично, что подстроиться вышло очень быстро, и не было ощущения, будто в нашей паре мужскую часть выполняет она. Так постепенно втягиваясь, разгоняясь все быстрее и быстрее, мы протанцевали час, после которого сошлись в поцелуи и продолжили вечер уже в ином положении. Проснулся я рано, с прекрасным настроением и будучи полным сил для свершения дел. Аккуратно убрав со своего плеча голову подруги, поцеловал ее и неслышно удалился, так и не разбудив ее. На сегодняшний день у меня грандиозные планы, которые я не собирался откладывать. Первым делом зашел в свою личную комнату, где взял различные вещи, что, на мой взгляд, могли пригодиться в создании мечей. Там и кости дракона, и сферы элементалей, еще куча всяких артефактов. Да, все это стоит денег и немалых, но если от этого мои мечи станут лучше хоть на сотую процента, я готов. Собрав все необходимое, телепортировался в посольство, а оттуда и в Межгорье, где нашел Горума. Несмотря на раннее время, тот уже вовсю трудился, оставляя пометки на каких-то чертежах. Смотря на это, я все чаще начинаю подозревать, что этот гном скован из стали и вообще не спит. Однако то, как он потянулся, зевнул и устало глянул на меня, данные подозрения несколько поутихли. «Привет, Мираж. Готов?» «Привет. Пока что нет. У меня есть сегодня один заказ, после которого я весь твой». «Отлично, тогда буду ждать. Ты за этим пришел?» «Не совсем. Я тут поскреб по сусекам и раздобыл некоторые ингредиенты, может пригодятся». С этими словами я выложил перед Горумом все, что достал со своего склада. Тот поперебирал артефакты, но все отложил, кроме костей дракона и эссенции элементаля огня. «Эссенция элементаля — вещь хорошая. Лучше бы, конечно, три, но и одна — это супер». «Надо три?» «Будет три. Даже так. Нужны только огненные». «Будут. Сейчас принести». «Нет, возьми с собой непосредственно на работу». «Хорошо, сделаю». «Вот если эссенции элементалей мне доводилось видеть один раз, но тем не менее. А вот это? Кость дракона?» «Да, очень хорошо. Но не очень нужно. Разве что сделать из костей ножны для мечей». «А рукоятки?» «Я для этого придумал и приготовил кое-что особенное. Позже увидишь, будет сюрпризом. А знаешь, у тебя кожи дракона не осталось?» «Имеется». «Отлично, возьми. Не факт, что понадобится, но ты возьми». «Хорошо, спасибо». «Да, кстати, найди себе уже помощника. Я вижу, как ты крутишься. Очень это ценю, однако так ты очень быстро вымотаешься. Это скажется на жизни, на работе, да вообще на всем. Так что уж постарайся кого-то подобрать». «Да кого тут подберешь? Все сам, все сам». «Вот в этом и ошибка. Пока ты все сам, то зарываешься». «Поднимись, смотри на картину шире. Я доверяю твоим суждениям, мастерству, но давай уже поднимайся над этим. Если будет нужна помощь, то я и мои ресурсы к твоим услугам». «Сам выберу. Если это все, то я бы хотел поработать». «Хорошо, но учитывай, что я скоро уже вернусь». «Учитываю». Покинув общество гнома, который явно не воспылал яростным желанием делегировать свои обязанности, отправился к Сигизмунду. Да, еще рано, но, возможно, мне удастся урвать еще один контракт до боя. В замке меня встретили радушно, несмотря на всю суету. Стоило только подойти, как тут же дежурящие бойцы проводили меня в штаб. Там, к сожалению, миссии мне получить не удалось. Военная машина королевства была неповоротлива, и в подготовке масштабного сражения были задействованы все ресурсы, так что оставалось только ждать. Впрочем, ждать довелось в приятной обстановке и еще более приятной компании Сигизмунда. Он, как и подобает правителю, уже получил все отчеты, отдал все приказы и теперь ждал результата. Так что мы сначала позавтракали, а затем под кофе беседовали. За это время мы затронули как личные вопросы, так и государственные. И если первое было больше светской беседой, дабы скрасить беседу и утолить любопытство, то вот второе было мне крайне полезно. Будучи на монаршем престоле очень давно, Сигизмунд обладал колоссальным опытом управления и правления. Причем учителем он был шикарным, рассказывая очень важные вещи, легко, непринужденно и при этом крайне информативно. Так что к моменту, когда к нам пришли с докладом о готовности, как правитель я был уже на голову выше себя, вошедшего в этот замок. Главная задача, которую ставила перед собой военная компания, была обескровливание сил противника на одном из фронтов. Там длительное время шли затяжные бои с переменным успехом, но все постоянно рушилось. Генерал Гнорзов был особенно силен в данной точке фронта. Обладая сильнейшей магией огня, он столь тонко оперировал стихией, что мог растянуть в одиночку магический купол на целый фронт, при этом щит с легкостью отражал множественные магические удары, стрелы и дальнобойные техники. Там скопилось достаточно большое войско гнорзов, из-за чего приходилось стягивать большие силы союзников, оголяя другие участки фронта. Сегодня же все должно было решиться. Телепортировались мы в полевой штаб. Там мне объяснили диспозицию, мы сверили время, договорились о совместных действиях и перешли в активную фазу. Для того, чтобы пробраться в стан противника, мне отводилось 15 минут. Не так много, но обладая инвизом, высокими характеристиками и огромным опытом, мне это было под силу. А вот дальше пришлось ждать. Согласно плану, первыми в бой вступали маги. Они не били по центру войска гнорзов, дабы не задеть меня. Зато на флангах разгулялись по полной. Как это было многократно ранее, с небольшой задержкой. И над рядами противника раскрылся щит, и вот тут наступало время моего хода. Сделав небольшой рывок, так от босса я был недалеко, сразу же принялся рубить. И вот тут меня, да и сторонних наблюдателей, ждал сюрприз. Огонь, что доселе был щитом, покрывавшим более квадратного километра, воронкой потек в босса, из-за чего тот резко увеличился раза в полтора, объялся жирчайшим пламенем. А когда огонь перетек в него целиком, уподобился лавовому гиганту. Жар стоял такой, что рядом земля сгорала, превращаясь в пепел. Камни с громким треском лопались, а затем и оплавлялись. Приближенные военачальника в радиусе полусотни метров мгновенно сгорели. Вот только ожидаемого результата это не принесло. Да, дискомфортно было, но куда его пламени против шкуры черного дракона, который всю жизнь живет с изначальным пламенем внутри? Так что лишь ускорился, благо следить за окружением не было необходимости, ибо пепел не атакует. Битва прошла с огоньком. Уложился в привычные временные рамки. Привычно облутал и, как и договаривались, вышел к союзникам. Идти пришлось без инвиза, им было необходимо координировать удары, так что выход получился эпическим. Воин в абсолютно черных доспехах выходит из моря огня, а следом за ним тут же взметаются вверх земля, тела, клубы от магических ударов всех категорий. Красиво, черт побери. Вот только потом пришлось резко ускоряться, так как противник, увидев среди своих рядов того, кого там быть не могло, ударил всем, чем было только можно. И в итоге проходка, достойная боевика, резко стала напоминать бегство, да не менее эпическое, чего стоил только блеск моих пяток. Пусть плотность огня была сверхплотной и многие удары попадали, но благодаря доспеху и поддержке союзников, что и щиты вешали, и подхиливали, обошлось. Так что я пусть и с половиной хит-бара здоровья, но до союзников добрался. Вставки союзников меня быстро подлечили, поблагодарили и выдали личного портального, что доставил меня туда, куда было мне угодно. А угодно мне было в посольство Межгорья. Пора приступать к изготовлению мечей.